Алекс. Я не могу, Фил. Фил. Отлично. Ты сам себе хозяин. Делай, что хочешь. Ты говоришь, что желаешь Розе добра, но действуешь как эгоист. Взгляни на это глазами Рози. Она только что выяснила, что ее убогий муженек обманывал ее. И ей это было довольно тяжело. Но почему-то она все же решила простить его и осталась с ним. И вот как только она более-менее привела в порядок свою жизнь, тут появляешься ты на белом коне и заявляешь о своей любви. Ты хочешь еще больше запугать бедную женщину? Послушай, если этот брак обречен, то через несколько месяцев он развалится сам собой, и Рози будет твоей. Не бери на себя роль негодяя, пытающегося разрушить семью. Рози никогда не простит тебе этого. Алекс. То есть ты думаешь, что все должно произойти само собой, что она придет ко мне сама, когда будет готова к этому? Фил. Что-то в этом роде. Я вот думаю, а не завести ли мне собственное шоу на телевидении? Знаешь, такое, где дают консультации по всяким сложным жизненным вопросам? Алекс. Я буду участвовать каждую неделю, Фил. Спасибо тебе. Фил. Да без проблем. Иди поставь кому-нибудь новое сердце. А я поставлю в какую-нибудь машину новый двигатель. Мы вроде все обсудили. Делай то, что должен. Связь с Алекс прервана. Глава 21. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Письмо. Алекс, я перевернула всю кухню вверх дном. Я камня на камне не оставила. Грег и Кати клянутся, что они и пальцем ни к чему не притронулись. Так что я не знаю, где еще оно может быть. Ты уверен, что ты оставил его там? Мы так спешили, провожая тебя в аэропорт, что ты мог забыть. Я проверила комнату, в которой ты спал. Я нашла там футболку, но она теперь моя. Возвращать я ее не собираюсь. А что было в письме? Ты так и не позвонил вчера. Я бесконечно заинтригована, Алекс. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Письмо. Как дела у вас с Грегом? Вы счастливы? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Грег. Ух ты, меняем тему. Вопрос прямо в лоб. Ну что ж, ладно. Ты наверняка заметил, что у нас трудный период. И я знаю, что ты беспокоишься. К тому же ты его терпеть не можешь. И мне очень тяжело с этим смириться. Как бы я хотела, чтобы ты мог увидеть его моими глазами. Поверь мне, несмотря на глупость, в глубине души он очень хороший человек. Он может быть слишком эгоистичным, может что-то не впопад ляпнуть, но он настоящий друг. Да, иногда он ведет себя как полный идиот, но я люблю его даже за это. Он, может быть, не из тех людей, с кем весело на вечеринке, но зато я знаю, что с ним я могу прожить всю жизнь. Со стороны очень сложно понять, какой он. Ты видишь только, что он скрытный, мрачный и непредсказуемый тип. Но мне с ним спокойно, и я чувствую, что нужна ему. Когда он делает глупость, я просто смеюсь. Да, наш брак далек от идеала и не похож на то, что пишут в романах. Грег не посыпает меня розовыми лепестками и не возит в Париж каждые выходные. Но если я подстриглась, он всегда это заметит. Если я надела красивое платье, он сделает мне комплимент. Если я расплачусь, он вытрет мне слезы. Если мне одиноко, он даст мне почувствовать, что любит меня. Что значит Париж, по сравнению с хорошим поцелуем.